Теперь моя работа только есть, спать, трястись в паланкине и слушать доклады. Крэшу, попавшему в такое положение, ничего не оставалось, как дразнить генералов. Спасибо хоть, что не доставалось солдатам. Вокруг паланкина, в котором он сидел, ехали на лошадях ближайшие помощники, чтобы защитить младшего брата короля, но никто из них не мешал Крэшу убивать время. Они думали, что генералы просто беспокоят его, но все было в порядке. Видимо, почувствовав, что необходимо успокоить младшего брата короля, один из его ближайших помощников позволил себе отметить, как насчет того, чтобы устроить соколиную охоту в честь победы после того, как мы получим контроль над всеми портами и обеспечим безопасность морского пути. Поскольку тут в Брюне все покрыты равнинами, я думаю, что не будет слишком много проблем в выборе места для охоты. Хау, соколиная охота, да. Пустые глаза Крэшу засияли от этой великолепной идеи. Тогда сделаем вот что. Я поведу 10 000 солдат и пройдусь по территории Брюна, наслаждаясь соколиной охотой. Вы последуете за мной с оставшимися 140 000 солдат. А если кто-то наткнется на новый город, мы займем его без промедления. Ха-ха-ха, разве это не будет похоже на захватывающую соколиную охоту? Ближайшие помощники были в полном недоумении. Это была совсем не соколиная охота. Но больше всего пугало то, что младший брат короля может с радостью это сделать. Все помощники, включая того, кто предложил соколиную охоту, простерлись ниц перед Крэшу и умоляли его отказаться от этой мысли. Рыжебородый младший брат короля скучающе нахмурился. «Чем вы так недовольны? Помилуйте, мы так долго не протянем», — с серьезным лицом ответил ближайший помощник. Если бы Крэшу всерьез понесся вперед, не только ближайшие помощники, но даже генералы и солдаты были бы измотаны, просто следуя за ним. В результате армия развалится. Ваше превосходительство, даже Брюну придется сражаться, когда мы приблизимся к их столице. Не могли бы вы потерпеть немного и подождать, когда настанет самое веселье? Один из ближайших помощников нетерпеливо подбирал слова. Хотя Крэшу фыркнул, показывая разочарование и уныние, он не отверг их просьбу. В этот момент один из солдат явился с докладом. Хотя солдат чувствовал атмосферу неловкости, висящую над паланкином и вокруг него, он притворился, что не замечает этого. «Разрешите доложить, какие-то люди просят аудиенции у вашего высочества принца». В глазах Крэшу зажегся слабый огонек любопытства. «Все, что угодно, лишь бы отвлечься от скуки». Услышав имена людей, которые хотели встретиться с ним, рыжебородый слегка улыбнулся. «Ламер, акты Массилия, Хаэм, отлично, приведите их». Все это были достаточно большие портовые города, и у них было нечто общее. Именно они поддерживали контакт с Мелисандой и перешли на сторону Закштайна. Крэшу заставил паланкин остановиться. 10 000 солдат также прекратили марш, чтобы защитить его. Через четверть коку представители этих городов, наконец, появились перед Крэшу. Это были мужчины от 30 до 50, одетые в прекрасные шелковые одежды. Они стояли бок о бок примерно в 10 шагах от паланкина, окруженные копейщиками Муазинеля. Трое мужчин вежливо поздоровались на языке Муазинеля, исчерпав запас слов, чтобы похвалить различные выдающиеся военные заслуги Крэшу, а затем предложили сотрудничество. Их намерения были ясны. Теперь, когда Мелисанда мертва, а Закштайн побежден, им остается только ждать наказания от принцессы Регины. Армия Муазинеля, появившаяся так кстати, выглядела как протянутая рука спасения. Крэшу закончил их слушать, удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на ближайшего помощника, стоящего рядом. «Отправь этих парней на фронт в качестве боевых рабов. Скажи Экрему, чтобы он относился к ним соответствующе». Экрем был одним из генералов, которых Крэшу выбрал для этой кампании. Он командовал 20 000 боевыми рабами и отвечал за авангард на сегодняшнем марше. Затем Крэшу добавил, а потом арестовать всех членов их семей и родственников. Мужчины также станут боевыми рабами, а женщины и дети – обычными рабами. Я не возражаю, если ты оставишь стариков, но убей их, если они будут сопротивляться. При этом суровом приказе представитель города Ламер закричал. Глава города Массилия сделал шаг вперед, его лицо посинело, а затем покраснело от шока и страха. Ближайшие помощники Крэшу немедленно опустились на колени, а копейщики быстро выставили свои копья поверх их голов. «Почему с нами так жестоко обращаются? Я слышал, что в других городах, которые сдались, Жизни их жителей и их имущество были защищены. Отчаянно воззвал глава Массилии не смеси языков Брюна и Муазинеля. Крэшу насмешливо ответил. «Похоже, вы что-то напутали, но капитуляция и предательство – это две разные вещи, глава Массилии. Другие города не предавали Брюн, верно, глава 3, часть 6, север, юг, север». Не то чтобы Крэшу был как-то удивлен таким предательством. Он просто рассудил, что так называемое всестороннее сотрудничество, о котором говорили посланцы, не стоит того, чтобы тратить на него время. Если бы эти трое своевременно проявили инициативу к налаживанию реального сотрудничества с Муазинелем и, кроме того, не только сами переметнулись на сторону Муазинеля, но и привлекли на свою сторону другие города, Крэшу отнесся бы к ним по-другому. Но уже много портовых городов поддались давлению большой армии и сдались сами. Если бы он обращался с ними и с этими тремя одинаковым образом, то главы других городов неизбежно затаили бы враждебность. С другой стороны, если бы он поставил этих троих ниже, чем остальных, то на этот раз уже эти предатели были бы недовольны. Не было никакой гарантии, что люди, дважды предавшие Брюн, не предадут ему Азинель. Окончательно разобраться с ними было самым правильным методом. Но, у нас богатый опыт в управлении городами. Глава Агда, который до сих пор не вымолвил ни слова, пришел в себя и отчаянно взмолился. На этот раз барбаросса явно издевался над ними. «О, в моей стране есть много городов, расположенных на море, так что вам не нужно беспокоиться об этом». Эти слова означали, что муазинельцы будут непосредственно сами править этими тремя городами. Крэшу подумал, что было бы правильно оставить в захваченных городах прежние законы и правила Брюна, как и раньше. Только там непременно должен быть наместник Муазинеля в качестве главного управляющего. В этом случае он не только мог выявить появляющиеся проблемы на ранней стадии, но и мог поддерживать дух соперничества между бывшими главами городов. Крэшу слегка махнул рукой, и копейщики увели трех просителей. Когда они скрылись из виду, паланкин подняли. Младший брат короля и 10 000 солдат возобновили свой поход. Вскоре Крэшу вспомнил кое-что и тихо пробормотал. «Мне следовало спросить их о Закштайне». После праздника Нового года Крэшу услышал, что Закштайн напал на Брюн и послал гонца в Закштайн. Однако он не получил никакого ответа, и потом Крэшу решил атаковать Брюн самостоятельно, но его все еще интересовали стратегии и тактики, которые применял враг. Вероятно, жители Брюна должны были иметь близкие отношения с Закштайном, чтобы знать детали сражений. Однако Крэшу покачал головой и отбросил эту мысль. Не было и шанса, что эти дураки, которые даже не подготовили козыри для переговоров, знали что-то о битвах. Даже если предположить, что они хоть что-то знают, эта информация может оказаться бесполезной. Внезапно Крэшу оглянулся на одного из своих помощников и спросил. «Кстати, не было ли какого-нибудь сообщения от Деймеда?» Тот покачал головой и ответил. «Не было. Деймед, молодой человек, способный стать отличным воином и командиром, был приближен к Крэшу. После того, как армия прошла через Агнес и вторглась в Брюн, Крэшу дал Деймеду 2000 всадников и отдал ему индивидуальный приказ. Он должен был разведать окраины столицы, Нисы, а также западную часть Брюна, по пути собирая информацию. Не так уж много дней прошло с тех пор, как армия рыцарей лунного света проиграла армии Гриста. Крэшу собирал информацию либо с помощью разведки, либо путем опросов местных жителей и купцов. Так что он еще не знал об отступлении армии Закштайна, поражении армии рыцарей лунного света и даже о существовании армии Гриста. Точнее, даже если он и получал какие-то слухи, то еще не проверил, было ли это правда или нет. Это была проблема расстояния и средств коммуникации. Если бы Крэшу не пошел на южное побережье, а вместо этого направился на север, к столице, он получил бы более полную и точную информацию. Однако Барбаросса, младший брат короля, как главнокомандующий отдал приоритет созданию линии снабжения и вместо этого отослал Деймеда для сбора данных. Поскольку путь до столицы не близкий, я не ставил крайних сроков, но, интересно, куда пошел этот Деймед? Он ведь не заблудился, правда? Ближайшие помощники молчали, никто не ответил. Находясь под защитой 10 000 солдат, младший брат короля путешествовал по дорогам Брюна в паланкине, а в это время Деймед, о котором необычайно беспокоился Крэшу, находился примерно в половине дня пути к западу от Нисы. Отряд из 2000 всадников устроил небольшой привал на холме, возвышающемся над лугами. Серые облака тонко стелились над Деймедом. Погода отличалась от той, что была на юге или даже в центре Брюна. Хотя он и не думал, что сейчас пойдет дождь, но немного волновался. «У меня такое чувство, будто я вытащил короткую соломинку». Глядя в серое небо, Деймет раздраженно сплюнул. Это был высокий 19-летний юноша с темно-коричневой кожей, характерной для муазинельцев, с тонким носом, острым подбородком и пронзительным взглядом. Деймет носил кожаные доспехи поверх плотной одежды, на его поясе висел кривой меч, а к седлу был привязан лук. Металлический шлем на его голове был доказательством того, что он и есть командир. Честно говоря, он хотел снять его, но терпел из-за своей гордости командующего. Можно сказать, что он неплохо справлялся с задачей управления отрядом в 2000 солдат в местности, где раньше не бывал. Но сам он не был удовлетворен. Деймет не был так уж недоволен тем, что Крэшу приказал ему провести разведку на дальней дистанции. Как воин он считал прискорбным невозможность поучаствовать в захвате и разграблении южных портов, но Крэшу придавал чрезвычайное значение сбору информации. Если бы Деймет принес точную и ценную информацию, он определенно был бы высоко оценен. Но поначалу он думал, что его ожидания не оправдались, ведь ему пришлось прокатиться атаками по деревням и городам с юга на запад Брюна. Деймет приказал отбирать запасы в населенных пунктах. Ну да, это был, по сути, грабеж. А еще они планировали захватить рабов. Однако города и деревни юга Брюна ранее уже были атакованы и армией Закштайна, и армией Гриста. Падая ниц перед Деймедом, староста одной деревни со слезами на глазах доказывал, что еды почти не осталось. И когда Деймет приказал своим подчиненным все расследовать, то это оказалось правдой. Деймет был сильно озадачен. И, поскольку они тоже нуждались в пище, он холодно предложил им идти попрощайничать в столицу, и все же взял силой некоторое количество еды. Однако ощущение напрасных усилий было сильнее, чем чувство выполненного долга. Они не захватили ни одного раба, поскольку они должны были сначала обеспечить себя достаточным количеством пищи, они не могли думать о том, чтобы прокормить рабов. Не то чтобы Деймет питал сочувствие к рабам, но смотреть на то, как они умирают на обочине дороги, не было его хобби. Разведка и сбор информации, которые были его первоначальными целями, прошли гладко. Деймет узнал, что армия Закштайна отступила после битвы с армией рыцарей Лунного Света, и что группа неизвестных войск потом победила армию рыцарей Лунного Света. Эта группа была армией Гриста, но Деймет, естественно, не знал этого названия. Он только смутно догадывался, что это были противники принцессы. Я думаю, это был жесткий просчет. Деймет задумался, глядя с холма вниз на луга. Когда Крэшу приказал Деймеду провести разведку вокруг столицы, он еще не решил, в какую точку Брюна направить отряд. Посмотрев на карту Брюна, главнокомандующий спросил, куда ты хочешь направиться, на восток или на запад. Деймет выбрал западное направление, считая, что определенно получит информацию об армии Закштайна, но выбрал не только по этой причине. В северо-восточной части карты он нашел местность под названием Альзас. Деймет знал, что это территория Тигривурму-Даварна. Руки армии Закштайна не дотянулись до восточной части Брюна. Если бы Деймет вошел на земли территории Альзаса, он не получил бы такой полезной информации, как сейчас. Но зато он мог бы получить достаточно еды, снаряжения и рабов. И это, безусловно, повысит его награду. «Что нам стоит дальше сделать, ваше превосходительство?» – спросил солдат, исполнявший обязанности его адъютанта. Он был на 2 или 3 года старше Деймеда. «Я считаю, что мы получили достаточно информации об армии Закштайна и так называемой армии рыцарей Лунного Света. Поскольку у нас не так уж много еды, я думаю, что пора уходить отсюда. Ты доволен собранным урожаем?» – недовольно спросил Деймет. Адъютант ответил с кривой усмешкой. «Я думаю, что результат работы разведгруппы удовлетворительны. Особенно, если его высочество узнает, что Брюн не обладает большой военной мощью, он будет доволен». При этих словах Деймет пристально посмотрел на своего адъютанта. «Ты действительно так думаешь? Вы считаете, что информация о том, что объединенная армия Брюна и Цктида потерпела сокрушительное поражение и что Звездный Стрелок пропал без вести, это ложь?» — с сомнением в голосе произнес адъютант. Деймет отвел от него взгляд, посмотрел вдаль и что-то пробормотал, словно разговаривая сам с собой. В конце концов, этот парень упрямее песочного лиса. Песочный лис обитает в Муазинеле. Он мог спокойно переносить в пустыне жару днем и холод ночью, и мог энергично двигаться в течение 2 дней без еды и питья. Мда. Бросив косой взгляд на адъютанта, Дэймэд задумался. Он мысленно нарисовал карту. Он пытался сообразить, в каком направлении им следует ехать. Если он решит, что они закончили свою миссию и должны присоединиться к основным силам, то ехать надо на юг. Если же думать о грабежах, то на восток. Если бы он захотел узнать о передвижении армии Асвари из Акштайна после их ухода, то стоило выбрать запад. Однако, если бы он отправился на запад, условия добычи продовольствия и другого необходимого снаряжения, без сомнения, стали бы более суровыми, чем сейчас. Так что остается север. Он снова попытался думать об армии Гриста. Если они победили армию рыцарей лунного света, то это означало, что они были довольно сильны. Было ясно, что они противостоят Регине, но надо ли было рассчитывать на то, что они предадут Брюн и будут сотрудничать с Муазинелем? И наоборот, есть ли вероятность, что они посчитают Муазинель врагом и временно объединят свои силы с принцессой Региной? Пожалуй, я еще немного порасспрашиваю о них. Он не мог позволить себе игнорировать вооруженную группу, которая могла стать врагом Муазинеля. Поскольку у него было всего 2000 солдат, Дэймэд не собирался сражаться с ними. Но он хотел, по крайней мере, узнать об их цели, базе и личности командира. В любом случае, это не будет бесполезно, так как рано или поздно они либо начнут переговоры, либо скрестят клинки. Мы пойдем на север. Я хочу проверить, что это за ребята, о которых говорят, что они выступают против принцессы. Когда покончим с этим, то пойдем на соединение с основными силами. А не опасно ли ехать от столицы на север? Озадачился адъютант. Дэймэд ответил с честолюбивой улыбкой. Его высочество, вероятно, тоже так думает. Другими словами, это означает, что это может принести и гораздо большую выгоду. Вскоре, закончив свой отдых, армия Муазинеля из 2000 всадников во главе с Дэймэдом спустилась с холма и направилась на север. Глава 4, часть 1, битва в Мантуре. Ранним вечером того же дня Аарон Анкитиль Грист растерянно выслушивал донесение от разведгруппы. Трудно удержаться от удивления после получения информации о том, что солдат Муазинеля видели столь близко. Сейчас они находились в 2 днях пути от Мантура. Говорите, армия Муазинеля. Он разложил несколько карт в карете прямо поверх разбросанных повсюду подушек. Сколько же вражеских сил было сейчас между столицей и Лютецией? Он знал, что армия Астероди во главе с Валентиной двигается на север через возвышенность, соединяющую Нису и Лютецию. Он также знал, что армия рыцарей лунного света численностью около 7000 человек покинула столицу еще на день позже. Судя по расположению армии Гриста, армия Астероди находилась от них на северо-востоке примерно в 1,5 днях пути, а армия рыцарей лунного света на юго-востоке в 2 днях пути. Они, вероятно, направлялись прямиком в Лютецию, но даже если бы они внезапно изменили направление и направились к армии Гриста, он не мог бы этого не заметить, и у него было бы достаточно времени, чтобы отреагировать. Но тут появился Муазинель. С точки зрения армии Гриста, они, похоже, были на юге в 1,5 днях марша. Численность войск Муазинеля вроде превышает 100 000 человек, но этот отряд состоит всего из 2000 всадников. Значит, это разведгруппа. С этого момента Грист мог только строить предположения, но он не мог предсказать, насколько близко эта группа приблизится к ним. Более того, он понятия не имел, является ли расположение его армии целью вражеской разведки. Я оставлю все как есть на данный момент, их всего 2000. Они вряд ли нападут на нас, ведь с нашей стороны почти 10 000 человек. Придя к такому выводу, Грист решил и далее двигаться в Мантур, как и планировал изначально. Я легко могу понять намерения армии рыцарей лунного света. Вероятно, они намеревались войти в Лютецию раньше нас и выиграть время, удерживая форт в Артишиме. Артишим был столицей Лютеции, поэтому захват Лютеции означал и удержание этого форта. Грист также рассчитывал напасть на него в первую очередь. Но именно поэтому мы беспрепятственно и доберемся до Мантура. Дорога от Мантура до Лютеции не занимала и 1 дня. Если он будет регулярно посылать разведотряды из Мантура, то сможет с большой точностью отслеживать передвижение войск в Лютеции. Именно по этой причине Грист считал Мантур идеальной базой. Он определенно обладал отличными способностями командующего. Когда мы прибудем в Мантур, я пошлю гонца в армию Астероди. Судя по их продвижению, похоже, что они намерены помочь армии рыцарей лунного света. Но эти парни также должны знать, что госпожа Валентина и герцог Ганелан ранее взаимодействовали друг с другом. Все это может расшатать их отношения. В данный момент он мог сделать только это. Затем Грист начал думать об Эллин. Эта ночь, вероятно, будет последней, когда он будет играть с ней в лагере. «Что же мне стоит сделать в первую очередь по прибытию в Монтур?» – спрашивал он себя. «А еще будет очень забавно заставить ее запросить помощь у того, кого она любила». Когда Грист откровенно мучил ее, используя свои руки, пальцы и язык, так он мог сказать ей сделать это, чтобы она поняла, что, сколько бы она ни кричала, никто не придет ей на помощь. И если Эллин будет настойчиво сжимать рот и откажется говорить или кричать, он может прошептать: «Я с нетерпением жду этого, Элеонора». Вчера он послал гонца в Монтур, до тех пор, пока он сможет обеспечить еду и безопасные ночевки, он все еще будет в состоянии поддерживать боевой дух солдат. Например, Грист подумал о том, что, возможно, армия рыцарей лунного света направит какой-то отряд, чтобы спасти Эллин. Хотя он не объявлял публично, что поймал Эллин, но такие умные люди, должно быть, уже поняли это. Но он был совершенно уверен в надежности и защищенности лагеря, который он разбил. Он считал, что даже если тем удастся прокрасться незаметно, они не смогут спасти Эллин и сбежать вместе с ней. Его суждение не было ошибочным, поскольку в лагере армии Гриста все располагалось очень плотно. Кроме того, он строго приказал своим солдатам не приближаться к палатке, где содержалась Эллин. Хотя это и показывало его извращенное стремление к личному обладанию, это была также мера предосторожности, чтобы немедленно обнаружить любого, кто приблизится к палатке. В тот же день армия Гриста остановила свой марш за половину коку до захода солнца и разбила лагерь на плоском холме. Рядом были река и лес, но лес был редкий, и обзор был неплохой. Таким образом, тут не было места каким-либо неприятным случайностям. Глава 4, часть 2, битва в Монтуре. Тигревур Мутворн и Людмила Лурье притаились в лесу недалеко от лагеря армии Гриста. Их одежда сильно испачкалась во время перехода, но их глаза были полны силы воли, а лица наполнены жизненной силой. «Что ж, время настало. Это наша возможность». В голосе Милы смешались два чувства – легкое напряжение и сожаление. Тигри коротко и твердо ответил «да». Небосвод приветствовал темноту ночи. Тигри и Мила были благодарны за то, что облака закрыли луну как раз тогда, когда они собирались прокрасться во вражеский лагерь. «Теперь я наконец понимаю, почему граф Родант позволил тебе действовать в одиночку», — серьезно сказала Мила, не отрывая глаз от лагеря армии Гриста. «Сегодня был пятый день с тех пор, как они объединились с Тигри. С тех пор они тайно обогнали армию, обойдя Монтур, выжидая ту самую единственную возможность. Сделать это было не так просто, как казалось. Армия Гриста все еще регулярно высылала разведывательные группы, так что им приходилось по полдня красться по лугам, полностью лишенным укрытий вроде лесов или холмов. Однако, избегая всех глаз разведчиков и умело сохраняя разумную дистанцию, Тигри ловко догнал их, поравнялся и, наконец, обошел. И сделал это, используя только свой опыт охотника. Если бы Мила в одиночку выслеживала армию Гриста, она, вероятно, сразу была бы обнаружена. А если бы она тщательно скрывалась в надежде, что ее не найдут, ей, без сомнения, было бы трудно даже продолжать следить за ними. Это все благодаря Миле. Тигри посмотрел на синеволосую Ванадиса и улыбнулся. «Поскольку ты со мной, я могу делать все, что в моих силах. Спасибо. Я не хочу, чтобы ты ограничился. Спасибо. После того, как мы спасем Элеонору. Что ж, дай подумать. Ты угостишь меня чаем. Очень вкусным, конечно. Я сделаю все, что смогу, но знай, чай в Брюне все-таки очень дорогой. И если я буду с ним неумело возиться, меня отругает Типта. И Лим тоже. Несмотря на то, что им пришлось подкрасться к вражескому лагерю, где было 10 000 солдат, у них было время для шуток. Поверх своей обычной одежды Мила надела меховую накидку. Она пустила на нее мех животных, которых они убили за эти несколько дней пути, а неиспользованные запасы обменяла в деревне на лошадь. И еще она сделала капюшон побольше, чтобы скрыть свое лицо. Она держала в руке обычное копье, спрятав замерзшую волну, ведь орудие дракона, украшенное красивым орнаментом, определенно будет выделяться в лагере. Если бы Мила захотела, замерзшая волна немедленно появилась бы у нее в руке. Тьма постепенно сгущалась, и многочисленные костры вокруг лагеря армии Гриста становились все ярче. Гогот солдат теперь доносился до того места, где они прятались. «Пойдем, сказал Тигре и тихо двинулся прочь. Мила накинула меховой капюшон и последовала за юношей. Они шли под покровом темноты и иногда намеренно вставали у костра, притворяясь солдатами армии Гриста. Тигре вел Милу, и они пересекли первую траншею. Они продвигались вперед, прячась за палатками. Скользнув во вторую траншею, они увернулись от мечей и копий, зарытых в ее дно, и полезли наверх. «Я поражена, как тебе удалось так легко проникнуть в такое место раньше», — удивленно сказала Мила, когда они выбрались из траншеи. Она посчитала, что тут вложено слишком много труда в организацию обороны лагеря, который они будут использовать только один день, да к тому же там, где не было врагов. Мила подумала, что если бы рядом был враг, она бы тоже приложила больше усилий к обеспечению защиты, но обычно она не заходила так далеко, ведь это утомило бы солдат. В итоге она решила, что этот вражеский командир умеет либо завоевывать доверие солдат, либо использовать их до предела. Когда они пересекли траншею и вышли из тени палаток, солдаты уже ели. Судя по всему, у них были только хлеб, суп и вяленое мясо, но лица у всех были веселые. Перед ужином Грист сообщил им расстояние, оставшееся до Монтура, и их боевой дух поднялся. «Это на самом деле сброд, собранный вместе», — пробормотала Мила, осторожно ступая между солдатами. Поскольку вокруг было самых разных людей, никто не обращал особого внимания на Тигре и Милу. «Я слышала, что вы, ребята, с разгромом проиграли, но все еще не могу в это поверить. Я тоже так думал некоторое время назад». Тигре, держа черный лук на левой руке, шел более осторожно, чем Мила. Правой рукой он придерживал колчан, висящий у него на поясе. Он не мог позволить себе повторить ту же ошибку. В конце концов, с ним на этот раз была Мила. «Подумав об этом несколько дней, я считаю, что наконец понял, почему мы проиграли. Они были на удивление хорошо скоординированы, и каждый солдат полностью демонстрировал свою силу. Они пришли сюда из разных мест, их отряды не были объединены, у них даже не было достаточной подготовки. То, что превратило их в мощную военную группу, вероятно, было выдающимся командованием и способностями Гриста. Однако, прежде чем он успел объяснить это, их цель уже была видна. В центре лагеря были установлены две палатки чуть поодаль друг от друга, вокруг этой площадки ничего не было, было лишь пустое пространство. Возле палаток тихо мерцали три костра. За их пределами, кругом, через равные промежутки стояли 10 стражников. Они следили, чтобы никто не подходил к палаткам в центре. Мила, наблюдавшая за происходящим, удивленно сказала: «Не похоже, чтобы он доверял своим солдатам. Он раньше прибегал к довольно жестоким расправам, если кто-то приближался сюда». Мила, услышав объяснение Тигре, с отвращением скривилась. Хотя она и сама не проявляла милосердия, если ситуация требовала, казалось, что она ее сердце переполняла ярость, как только она подумала об этом. «Что же нам делать? Мы не можем вот так сразу рвануть к палаткам». Они не знали, в какой палатке была заперта Элин, но, к счастью, обе палатки не были большими. Если они зайдут внутрь, то смогут одним взглядом охватить все внутри. «Давайте немного понаблюдаем», — сказал Тигре, больше не столько Миле, сколько пытаясь убедить себя самого подавить чувство нетерпения. Синеволосая Ванадис слегка приподняла свой меховой капюшон, изучающе посмотрела на юношу и покачала головой. «Я думаю, будет лучше как можно скорее устроить переполох. Судя по всему, чем больше проходит времени, тем больше ты волнуешься и в итоге можешь окончательно все испортить». Тигре слегка застонал, но он и правда чувствовал, что его нервозность и беспокойство быстро нарастают, пока он стоит перед палаткой, где заперта Элин. На всякий случай он спросил Милу: «Есть еще причины?» «Защита оказалась более серьезной, чем я ожидала. Думаю, что обстановка сильно не изменится с течением времени. Можно, конечно, подождать, пока половина солдат уснет, но если мы сделаем это сейчас, как вызвать переполох во вражеском лагере?» Тигре и Мила много раз говорили об этом в последние дни и разработали несколько вариантов. Оставалось лишь скорректировать их в зависимости от ситуации. Выслушав Милу, Тигре слегка кивнул. «Согласен, давай начнем». Тигре осторожно снял один из кожаных мешков, висевших у него на поясе, и вылил его содержимое на палатку, за которой они прятались. Внутри было масло. Поверхность, где растеклось масло, стала черной. Тигре и Мила покинули это место, прошли между палатками, которыми пользовались солдаты, и обогнули центральную зону на полкруга. Благодаря кострам в центре, Они хорошо видели, что оказались почти напротив. Тигри снял еще один кожаный мешок. В нем также было масло, но они не использовали его, чтобы разлить на палатке. Держа мешок в левой руке, тигри правой вытащил из колчана одну стрелу. Мила взяла ее, быстро намотала на наконечник ветошь и опустила в кожаный мешок. Они должны были сделать огненную стрелу. Их целью была палатка, где они недавно пролили масло. Тигри и Мила не боялись, что стрела пройдет мимо цели. Расстояние было всего 100 аршин, около 100 метров. Тигри поджег стрелу и наложил ее на тетиву черного лука. Когда он был готов, Мила вышла из тени палатки и неторопливо двинулась к охранникам. Естественно, солдаты, стоявшие на страже, увидели ее и окликнули. Мила остановилась, ожидая приближения одного из них. Охранники, находившиеся поблизости, сосредоточили свое внимание на Миле. Убедившись в этом, тигр выпустил огненную стрелу. На фоне ночного неба огненная стрела пролетела высоко над палатками, нарисовав великолепную параболу, и точно вонзилась в палатку, где было пролито масло. Палатка вспыхнула. Поскольку масла было не так много, большого пожара не случилось, но этого было достаточно, чтобы удивить охранников и заставить их сосредоточить свое внимание на этом месте. В это время к Миле уже подошли двое, но и они рефлекторно переключили свое внимание на горящую палатку. Снежная принцесса ледяной ряби не упустила такой возможности. Копье в ее руке сверкнуло, и один из них беззвучно рухнул. Она быстро отскочила назад и пронзила горло другого. Прошло так много времени с тех пор, как я использовала обычное копье, чтобы убивать врагов. Пробормотала она, когда подбежал тигр. В левой руке он держал черный лук, а в правой – новую стрелу. Прежде чем они успели заговорить, тигр внезапно остановился, наложил стрелу на тетиву и выстрелил. Находившийся вдалеке охранник рухнул с пронзенной головой. «На, нарушители!» – крикнул один из стражей. Тигр и Мила проигнорировали вопли и бросились к палаткам в центре. Даже если на крик прибегут солдаты, они сначала заметят горящую палатку. Это могло дать Миле и Тигре немного времени. Глава 4, часть 3, битва в Мантуре. Они бросились в ближайшую из центральных палаток и заглянули внутрь. Свет лампы, свисающий с потолка, осветил их лица. На полу был расстелен ковер и разбросаны подушки, но там никого не было, не то. Они тут же бросились в другую палатку. Внутри было темно, и они не могли сразу разглядеть что-либо, но почувствовали чье-то присутствие. «Эллен!» — невольно вскрикнул тигре. Из темноты раздался бессильный, измученный, усталый голос. «Тигре, ты?» — лицо Милы исказилось, и она тут же выбежала из палатки. Она скинула свою меховую накидку, ткнула ею в костер и снова ворвалась в палатку. Огонь быстро распространился по меху, и Мила насадила накидку на копье, используя его как факел. Пламя осветило внутренности палатки с установленным в центре металлическим столбом. Эллен сидела на земле, привязанная к нему. «Эллен!» — выкрикнул тигр и бросился вперед. Мила молчала, не тронувшись с места. На ее лице отразились удивление и растущий гнев. Что это было за обращение с Ванадисисцктида? Нет, с воином, который храбро и достойно сражался на поле боя. Эллен подняла голову. На ее изможденном лице появилась улыбка, которая выглядела так, будто она вот-вот расплачется. «Это действительно ты, тигре, или это сон?» «Нет, это я, Эллен, это правда я». Тигре, не выпуская лук, крепко обнял ее. Цепи, сковывавшие руки Эллен, лязгнули. Во взгляде тигре отразилось убийственное намерение. «Отойди в сторону, тигре». Мила, взяв себя, наконец, в руки, подошла к юноше. Передав ему импровизированный факел, она вытянула руку в пустоту. Ловяз. В ее правой руке возникло голубовато-белое сияние. Окружающий воздух мгновенно сгустился в холодную волну. Холодно-белый свет вытянулся в длину, приняв форму копья. Когда свет беззвучно рассеялся, в руке Милы оказалось красивое копье из льда и кристаллов. Мила небрежно взмахнула замерзшей волной, намереваясь перебить цепи, обвивающие руки Эллен, как ядовитая змея. Но раздался металлический звук, и замерзшая волна отскочила. Не только Мила, даже тигр широко раскрыл глаза от удивления. Эллен посмотрела на Милу и с болью произнесла: «Это сводит на нет всю силу навыков дракона». Хотя это были всего несколько слов, их было достаточно, чтобы Мила уловила суть. Ей это показалось странным. На первый взгляд Эллен казалась измученной, но у нее не было никаких явных повреждений. Напротив, ее раны были должным образом обработаны. Так почему же она не призвала свое орудие дракона и не сбежала? А во, значит, Такие материалы все еще существуют. Глаза Милы гневно сверкнули. 2 года назад, во время гражданской войны, она вместе с Алин сражалась против драконов, обвитых странными цепями. Цепи были наделены таинственной силой, которая сводила на нет навыки дракона. Мила снова направила ледяную волну. На этот раз она целилась не в цепи, а в железный шест, к которому была привязана Элин. В палатке снова раздался металлический звук, но более гулкий, чем тот, что звучал раньше. Железный шест красиво развалился на 2 части. Тигри бросился к Элин и снял цепи с ее рук. Наконец, через 10 дней плена, Элин обрела свободу. «Ублюдки, что вы тут делаете?» Раздался сердитый окрик за их спинами. Они обернулись. На пороге стоял высокий мужчина с лампой в руке. Похоже, он поспешил сюда, услышав шум. Тигри не ответил и просто молча наложил стрелу на черный лук. Юноша сразу понял, что это Грист, и не колеблясь прицелился ему в лоб. Несмотря на выстрел с такого близкого расстояния, Грист мгновенно отреагировал, прикрывшись лампой в попытке блокировать стрелу. Стрела свистнула, лампа упала на землю и разбилась с тихим треском. Грист застонал, стрела пронзила его руку. Острая боль заставила Гриста опуститься на колени, баюкая поврежденную ладонь. Тигри достал новую стрелу из колчана с твердым намерением прикончить его, но не успел этого сделать. В этот момент в палатку ворвались вооруженные солдаты. «Тигри, я оставляю Элеонору на тебя!» — крикнула Мила, подняла замерзшую волну и выбежала наружу. С каждым резким ударом ее копья из лба или горла очередного солдата хлестала кровь, описывая красную дугу, пока тела падали на землю. Вход в палатку был узким, и более чем 2 людям было трудно войти одновременно. Для Милы с оружием на длинном древке это было идеальное поле битвы. Элин сидела на земле, все еще опираясь на железный шест. Тигри собирался взвалить ее себе на спину, но тут удар сбоку снес его в сторону. «Я не отдам ее тебе. Она моя». Это был Грист. Стрела все еще была воткнута в его правую руку. Кровь текла из ладони, стекала по пальцам и падала на землю, оставляя бесчисленные кровавые пятна. Его глаза, смотревшие на тигре, налились кровью. Казалось, он обезумел. Тяжело дыша, Грист опустился на колени перед Элин. «Пойдем, Элеонора Дона, залечи рану на моей руке теплом своего тела». Хотя его лицо было покрыто потом, Грист все же улыбнулся и звал беловласую Ванадис по имени. Левая рука мужчины сжимала брошенные на землю цепи. Терпя боль и держась за цепи обеими руками, Грист попытался обойти Элин сзади. Он намеревался придушить Элин и держать ее в заложниках, снова запечатывая ее навыки дракона. Арифал. В правой руке Элин вспыхнуло серебряное сияние. Оно приняло форму длинного меча, и Элин крепко сжала его в руке. Словно нетерпеливо дождавшись этого момента, меч рассыпал серебристые искры. Что-то взлетело вверх над Элин и Гристом, оставляя за собой кровавый след, а потом упало и покатилось по земле с гулким звуком шлеп. Это была правая рука Гриста, пронзенная стрелой. Грист застонал и упал на землю, но тут же снова встал. Его волосы растрепались и стали похожи на львиную гриву. Несмотря на сильную боль, ему хватило силы воли, чтобы выдержать ее до конца. «Никогда, никогда больше не прикасайся ко мне», — зыркнула на него Элин. Но, казалось, она этим исчерпала свои силы. Пошатнувшись, она была готова упасть, однако Тигри успел поддержать ее. Придерживая Элин, Тигри посмотрел в сторону Милы. Снежная принцесса ледяной ряби блокировала вход в палатку своим орудием дракона. Среди воинов не было ни одного противника, который доставил бы ей много хлопот, но их было много и они просто продолжали наступать один за другим. Тигри подумывал взять в заложники Гриста, но маркиз начал действовать чуть раньше. Прежде чем юноша опустил Элин на землю, Грист, спотыкаясь, побежал ко входу в шатер, бросив быстрый взгляд на солдата, которого тут же сбило с ног копье Милы, он, перекатившись, выскочил из палатки. Тигри и Мила были ошеломлены этим. «А я гадаю, кто это?» «А просто этот ублюдок быстро бегает», — выплюнула Мила, но, тем не менее, слегка насторожилась. После того, как Грист сбежал, вражеские солдаты прекратили натиск. Этот человек, вероятно, остановил их. Синеволосая Ванади оглянулась на Тигри. «Это был Грист», — Тигри кивнула и снова подняла Элин себе на спину. Поскольку юноша держал черный лук в левой руке, ему нужно было быть осторожным, чтобы не повредить ее ногу тетивой. Хотя его левой руке будет особенно тяжело, ничего не поделаешь. Элин, казалось, пришла в себя, но была совершенно измучена. Похоже, все ее силы уходили на то, чтобы удержать длинный меч в правой руке. Ни один из них не попытался немедленно покинуть палатку. Если они высунутся, на них, вероятно, обрушится дождь стрел. Армия Гриста использовала огненные стрелы в битве против армии рыцарей лунного света, так что где-то тут должны быть лучники. Кроме того, если их окружит большое количество врагов, то даже Мила рано или поздно истощит свои силы. Глава 4, часть 4, битва в Мантуре. Мила посмотрела на Эллин. Она злилась на жестокое обращение с нею, но, похоже, Грист не причинил ей видимого вреда и даже обработал ее раны. Разве это не означает, что он воздержится от того, чтобы подвергать ее опасности? Она удивилась, однако тут же отбросила эту мысль. У нее не было убедительных доказательств. Кроме того, Мила не могла тратить время на размышления о таких вещах. В конце концов, в этой ситуации чем больше пройдет времени, тем более выгодным это будет для противника. «Тигре, действуем по плану», — сказала Мила, глядя на вход в палатку. Тигре коротко кивнул и поднял импровизированный факел, валявшийся на земле. Большая часть меха сгорела, и огонь стал довольно слабым, но все еще горел. Тигре прижал факел к нижней кромке палатки. Сначала она тлела, но потом огонь быстро поднялся вверх, и она начала ярко полыхать. Чтобы не задымиться, Тигре отошел подальше. Мила подошла к нему. Огонь быстро разгорался, и часть палатки была охвачена пламенем. Вскоре образовалась дыра, достаточно большая, чтобы туда пролез человек. Однако тройная стена огня, жара и дыма перекрыла проход, не позволяя пройти. Замерзшая волна в руке Милы засияла белым светом и испустила холодный импульс. Эта сила обвелась вокруг своей хозяйки Милы, а также Тигре и Эллины, превратилась в прозрачную холодную броню. Если бы Элеонора была в лучшем состоянии, она могла бы позаботиться о дыме, но, в любом случае, пожалуйста, задержите дыхание. Мила первой храбро выбежала из палатки, сдерживая пламя и жар. Тигре, неся Эллин на спине, последовал за ней. Солдаты Гриста были сильно удивлены. Они окружили палатку по приказу командующего, но она внезапно сгорела. А незваные гости прорвались через пламя и появились из задней части шатра. От боли Грист не смог дать четких указаний, поэтому солдаты сосредоточились у входа в палатку. У ее задней части было всего несколько человек, которые просто подошли, чтобы понаблюдать за ситуацией, но снежная принцесса Ледяной Ряби никогда не была милосердна со своими врагами. Наконечник копья, вырвавшись из стены пламени, пронзил ночь, сметая вражеских солдат. Короткие крики были перекрыты звуком холодной волны, уносящей их жизни, и солдаты один за другим падали на землю. Тигре и его спутницам мгновенно удалось прорвать линию врагов. Однако это было лишь начало. Вскоре должно было появиться подкрепление, чтобы преградить им путь. Более того, солдаты, заметившие, что враги убегают, погнались за ними. Тигре и Мила уже ожидали такого развития ситуации. Они молча переглянулись и бросились в ближайшую палатку. Мила встала у входа, а Тигре быстро высек огонь и поджег правую сторону палатки. Они устроили внезапную атаку во время ужина, чтобы создать хаос, сжигая палатки одну за другой, и создать себе возможность побега. Если бы они сделали это посреди ночи, то в палатках было бы полно солдат. Неважно, спали бы они или бодрствовали, было хорошо, пока враг был смущен. Но стало бы сложно, если бы они столкнулись с врагом, который быстро отреагирует. «Ты уже использовала этот метод раньше?» – спросил Тигре. Мила пожала плечами и покачала головой. «Очень смешно. Очевидно, я впервые использую такой грубый и жестокий метод. Но я думаю, что все не так уж плохо. Я не говорила, что это плохо. Я просто думаю, что этот метод слишком нетрадиционен. Вообще идея пробраться во вражеский лагерь и создать хаос очень странная. Правая сторона палатки сгорела и точно так же образовалась дыра. Когда они выскочили из нее, армию уже охватывал беспорядок из-за огня и дыма. Ужин не задался, суп проливался, а хлеб падал на землю. Вяленое мясо валялось под ногами солдат. Тигре и Мила иногда бежали, прячась в тени палаток, а иногда прорывались через линию врагов или сжигали палатки, чтобы вызвать смятение. Если бы Тигре не нес Эллин на спине, он бы поддержал Милу, стреляя из лука. Но сейчас он позволил Миле свободно бушевать. Снежная принцесса Ледяной Ряби создала настоящий ледяной шторм, оставила позади себя бесчисленные островки льда на земле и заморозила даже дыхание и кровь врага. Она могла бы выглядеть как прекрасная загадочная снежная фея, но сейчас была пугающим ледяным дьяволом для тех, кто противостоял им. Через 10 минут они наконец дошли до первой траншеи. Надо было действовать осторожно. В этот момент Тигри почувствовал, что его тянут за запястье. Сверхъестественный вихрь окружил юношу и Милу. Тигри покосился на серебровласую девушку, расположившуюся у него на спине. Элин. Это определенно была сила Рифала. Мила тоже это поняла. Хотя она выглядела недовольной, но не отвергла этот вихрь. Ты можешь использовать силу орудия дракона. Верь в нее, Тигри. Вместо Элин ответила Мила. Она пригнула голову, собираясь перепрыгнуть через траншею. Тигри тоже отвел взгляд от Элин и повернулся к препятствию. Гордость Ванадис заставила Элин сделать это. Поскольку обе руки Тигри были заняты, он был благодарен за то, что мог перепрыгнуть через овраг с помощью ветра. Они оттолкнулись от земли. Воздух не мешал им, а наоборот, подталкивал и поддерживал. Их тела были наполнены чувством парения, у них была иллюзия полного освобождения от рабства гравитации. Тигри и Мила легко приземлились на другой стороне траншеи. Забравшись так далеко, он почти сумели сбежать. Вскоре Тигри и его спутницы окончательно покинули лагерь армии Гриста. Они старательно бежали по земле, окутанной мраком, а когда вдруг оглянулись, то увидели, что в лагере вовсю полыхает пламя. Вероятно, это все еще горели те палатки, которые они подожгли. Как мы будем действовать дальше? Мила выровняла дыхание. На лбу у нее выступил тонкий слой пота. Тигри ответил без колебаний. Мы пойдем на юг, а затем на восток. Двигаясь отсюда на восток, они через 2-3 дня должны были добраться до главной дороги, связывающей столицу и Лютецию. Существовала большая вероятность, что армия рыцарей лунного света двигалась по этой дороге. Но, должно быть, Грист тоже ожидал такого решения. Так что он определенно пошлет преследователей на восток, чтобы перехватить их. Приняв это во внимание, Тигри решил, что будет лучше отправиться сначала на юг. Кроме того, Тигри примерно представлял себе карту этого района. А еще мы должны найти деревню, чтобы добыть лошадей. Тигри кивнул и снова подсадил Элин на спину. Они осторожно шли по траве, покрытой ночной тьмой. Факел нельзя было зажечь, чтобы не привлечь преследователей, и это было неудобно, но тепло и тяжесть, которые юноша чувствовал на своей спине, давали ему радость и жизненную силу. Наконец-то, я смог спасти тебя. Прошло 10 дней с тех пор, как армия рыцарей лунного света потерпела поражение и Элин была взята в плен. Это было очень долго. Тигри почувствовал, что наконец-то был вознагражден. Глава 4, часть 5. Битва в Мантуре. Наступила ночь, и тьма окончательно сгустилась. В командирской палатке Грист лечил свой обрубок и слушал доклад. Хотя это и назвали лечением, но, по сути, это была простая перевязка. Рану промыли водой, продезинфицировали вином и наложили лекарственную мазь. Во время дезинфекции Грист чуть не потерял сознание из-за сильной боли, но выдержал все и продолжил лечение. Поверх мази ему наложили повязку из чистой ткани. Хотя кровь тут же протекла насквозь, он мог только оставить пока все как есть. Грист угрюмо выслушивал доклад о числе жертв и количестве сожженных палаток. Пострадавших было чуть менее 50 человек. Не все они были убиты Милой. Некоторые из них погибли от дружественного огня посреди хаоса. Во всяком случае, это была не такая уж большая потеря. Уничтожение палаток было неприятностью, но сейчас приближалось лето и это не привело к серьезной проблеме, в конце концов. Тигривурмут Ворн. Грист мысленно проклял мужчину, которого ненавидел до мозга костей. В отличие от убийств солдат и сожжения палаток, он не мог простить того, что Элин у него забрали. И более того, из всех возможных вариантов, подумать только, именно этот человек захватил ее. Хотя сердце Гриста было переполнено гневом и ненавистью, после окончания доклада к нему вернулось спокойное выражение лица и он начал давать четкие инструкции, позволяя девушке, ответственной за его лечение, помочь ему вытереть пот со лба. Эта девушка была одной из тех, кого он похитил во время грабежей на территории графа Катиира. Все то время, пока Элин была в плену, эта девушка отвечала за заботу о ней. Закончив с раздачей указаний, Грист решил откорректировать свой план. До прибытия в Мантур я хочу встретить армию рыцарей лунного света и сокрушить их. Чтобы напасть на него, армия рыцарей лунного света наверняка должна была идти на север по тракту. Так что они определенно придут сюда, даже если армия Гриста не двинется с места. Хотя он мог бы взять инициативу на себя и там, где, вероятно, находился противник, Грист намеревался потратить время на реорганизацию своей армии. Он также хотел поднять боевой дух солдат. Он велел девушке и солдатам уйти. Оставшись один в палатке, Грисп залпом допил теплое вино. Затем он посмотрел в пустое пространство и громко заорал, вкладывая всю свою одержимость. «Элеонора Дона, я еще не сдался». На рассвете Тигре и Мила все еще шли по степи, полной подъемов и спусков, и выглядели довольно измученными. Они не останавливались всю ночь. Мила предложила, чтобы они по очереди несли Эллин на спине, но Тигре, поблагодарив, отказался. Он не только хотел нести ее сам, но и считал, что маленькой стройной Миле будет трудно идти, неся Эллин. Она, казалось, все поняла и заметила с игривой улыбкой: «Тогда делай, как хочешь». На вершине очередного холма рос редкий лес. В нем они и сделали привал. «Как ты думаешь, нас будут преследовать?» — спросила Мила, отхлебывая воду из бурдюка. Тигре покачал головой. «Думаю, они оставили эту затею. Хотя Мила проявила себя блестяще прошлой ночью, они не причинили большого ущерба армии Гриста. И, конечно, маркиз должен был рассчитать, что скоро тут появится армия рыцарей лунного света». Тигре не знал, получили ли войска Брюна приказ победить армию Гриста, но, по его мнению, Регина и Массас никак не могли игнорировать их. Столкновение было неизбежным, и, вероятно, Грист тоже об этом знал. «Я думаю, что они приняли бы решение устроить засаду перед Мантуром. Значит, мы скоро повернем на восток и выйдем на тракт, верно?» Тигре кивнул, продолжая жевать сушеное мясо. У него не было особого аппетита, но если он не поест, то не сможет активно двигаться в критический момент. Издалека донесся стук копыт. Тигре и Мила замерли и поспешно спрятались в тени деревьев. И все же они с сомнением посмотрели друг на друга. У них было ощущение, что звук доносится не с севера, а с юга. Вряд ли это преследователи из армии Гриста их нагнали и застали врасплох. Тигре и Мила осторожно рассматривали открытое пространство за пределами леса. Стук копыт постепенно приближался, и стало видно всадников. Вороны и лошади, явно родом не из Брюна, легко экипированные воины. На их головах черные накидки, поверх одежды кожаные доспехи, вооружены мечами с изогнутыми лезвиями. К седлам приторочены луки и колчаны. И самое поразительное, очень темная кожа, муазинель. Его позитивное настроение полностью испарилось, и Тигре в полном изумлении уставился на кавалерийский отряд муазинеля. Мила, потеряв дар речи, крепко держала в руке замерзшую волну. Там было около 50 всадников, и они двигались прямо через лес. Подождав, пока стук лошадиных копыт затихнет, и досчитав до 20, Тигре и Мила, оставив Элин позади, вышли из леса. «Мы счастливчики. Если бы нас нашли, нам было бы нелегко уйти», — вздохнула Мила. «Даже им было бы трудно сражаться с таким большим отрядом конных, защищая Элин. Более того, оба они шли всю ночь после того, как совершили набег на лагерь армии Гриста, так что, естественно, сильно устали. Но почему армия Муазинеля появилась тут? Судя по их количеству, это, вероятно, разведгруппа», — ответил Тигре. Он не знал, покорил ли уже Мазинель юг Брюна, и означает ли тот факт, что тут была разведгруппа, что основная армия уже приблизилась к столице, Нисе. Нет, получше подумав об этом, Тигре покачал головой. Если большая армия в 150 000 человек приблизится к столице, это, без сомнения, затронет даже здешние окрестности. Появились бы беженцы и люди, покидающие города и деревни и спасающиеся бегством в малонаселенных районах, были бы отлично заметны, как и личная гвардия местной знати. Интересно, они послали небольшую группу для наблюдения за ситуацией? Наверное, так и есть, согласилась Мила. Они верно догадались. Это был тот самый небольшой отряд Деймеда, идущий вглубь территории Брюна для разведки. Давай уберемся отсюда. Эти ребята могут вернуться, так что нам лучше поискать более безопасное место для отдыха, сказала Мила, и Тигре собирался кивнуть. Тигре, знакомый мягкий голос, который он хорошо знал, окликнул его. Они с удивлением обернулись к стоящей девушке, чьи серебристые волосы развивались на ветру. Смущенно почесав щеку, она улыбнулась Тигре. «Хаэм, извини, за то, что ты так долго нес меня на спине». В ответ Тигре просто обнял ее, дав выход своим чувствам. Хотя ее щеки ярко покраснели, Элин нежно обняла юношу в ответ. Потом она встретилась взглядом с Милой и неловко поздоровалась. Тигре все еще обнимал ее, и Элин мягко похлопала его по спине. «Тигре, мы ведь сейчас торопимся, верно? Я позволю тебе обнимать меня столько, сколько захочешь, только позже, хорошо?» При этих словах юноша взял себя в руки и быстро отстранился от нее, осознав, что только что сделал. В результате Элин пошатнулась, и он поспешно поддержал ее. Его взволнованное состояние вызвало кривую улыбку не только у Элин, но и у Милы. И вот, наконец, Тигри встал лицом к лицу с Элин. Сереброволосая Ванадис коротко произнесла голосом, полным эмоциями. «Спасибо, Тигри». Юноша слегка кивнул с улыбкой, наполненной всеми его чувствами. Втроем они покинули лес и двинулись на восток. Поскольку солнце только что взошло, они легко сориентировались. Тигри немного беспокоился, но Элин шла уверенно, ровными шагами. «Прошлой ночью по какой-то причине мое тело было слабым, и ты нес меня все это время, но я не была серьезно ранена или больна. В таком случае, я бы предпочла, чтобы ты со вчерашнего дня ходила сама», — выругалась Мила. Элин недовольно нахмурила брови. «Если бы я могла нормально двигаться, то отрубила бы этому парню голову, а не руку. Я уже давно не была так зла. Я бы очень расстроился, если бы ты это сделала. Мне тоже нужна его голова». Встав между двумя Ванадис, Тигри непринужденно присоединился к разговору. Как и Элин, он уже давно ни к кому не относился с такой ненавистью. Просто вспомнив о состоянии Элин прошлой ночью, он крепко сжал рукой лук. «Я бы хотела, чтобы ты оставил его мне. Даже если я лишу его головы, все равно это будет ваша заслуга, верховный главнокомандующий. Ты уже можешь драться?» — спросила Мила, прищурившись. Элин бесстрашно улыбнулась. «После того, как я прокатилась на спине Тигре, я полна энергии. Кроме того, я должна отомстить», — сказала Элин, полная неумолимого боевого духа. Ее рубиновые глаза тоже светились необычной энергией. Мила пожала плечами и с сарказмом произнесла: «Как на тебя похоже». Тигри остановился и серьезно посмотрел на Элин. «Элин, если ты хочешь биться с ним, ты должна пообещать мне одну вещь». Почувствовав в голосе юноши непреклонную волю, Элин остановилась, ожидая продолжения. «Ты должна беспрекословно выполнять мои приказы. Когда я скажу тебе отступить, ты немедленно отступишь». Он вынужден был сказать это из-за чрезмерного беспокойства за Элин. Он попросил ее об этом, потому что боялся, что ее гнев может вырваться из оков разума. Догадавшись о намерениях Тигри, Элин нахмурилась. «Разумеется, я буду следовать приказам своего главнокомандующего. Если бы я была главнокомандующим, я бы приказала тебе оставаться здесь, пока ты не выздоровеешь». Элин с кислым видом посмотрела на Милу, которая вмешалась в разговор. «Да что с тобой, ты уже давно жалуешься. Поскольку я в долгу перед вами за то, что вы спасли меня, я намеревалась проигнорировать большую часть того, что ты говоришь, но если ты напрашиваешься на драку, ты ее получишь. Неужели ты думаешь, что я стану драться из-за этого? За то короткое время, что я тебя не видела, твой вспыльчивый характер стал еще хуже. Может, теперь ты впадаешь в ярость из-за запоздавшего ужина. Это ты сказала. Может быть, мне следует избить тебя до такой степени, чтобы ты какое-то время не могла есть». Рубиновые льдисто-голубые глаза встретились, разбрасывая враждебные искры. Тигри поспешно встал между девушками. «Прекратите ссориться. Мила, ты так сказала, потому что беспокоишься за Элин. Да, хотя то, как ты это говоришь, похоже на колкость». Тигри каким-то образом сумел их успокоить. Хотя обе девушки на время положили конец своей резкой перебранке, они фыркнули, отводя глаза друг от друга. Тигри не понимал, что Мила была раздражена отчасти из-за него. С тех пор, как Элин проснулась, Тигри, казалось, всегда беспокоился о ней, и это заставляло сердце Милы болеть. Однако Мила даже не пыталась озвучить это чувство. Окутанная неловкой атмосферой, троица продолжила свой путь. Когда солнце поднялось довольно высоко, Тигри и его спутники снова услышали топот лошадиных копыт. На этот раз они спускались с гладкого холма, и поблизости не было места, где они могли бы спрятаться. Готовясь к худшему сценарию, все трое достали оружие. Но когда они поняли, что за группа приближается к ним, на лице Тигри появились удивление и радость. Подняв левую руку с черным луком, чтобы привлечь к себе внимание, юноша окликнул человека в авангарде отряда. При этом он бессознательно использовал старое прозвище «Братец Гаспар». Группу примерно из 30 всадников возглавлял второй сын Массаса и давний знакомый Тигри, Гаспар. Глава 4, часть 6. Битва в Мантуре. Вечером того же дня Тигри и его спутницы, наконец, добрались до лагеря армии рыцарей лунного света. Господин Тигри, как только он вошел в командирскую палатку, первой его поприветствовала Титта, которая как раз в это время убиралась внутри. Она отбросила тряпку и бросилась тигре на грудь. Тигре с улыбкой подхватил девушку на руки. «Я вернулся, Титта. Извини за беспокойство. Нет, ничего страшного. Это чудесно, что вы вернулись целым и невредимым». И больше она ничего не смогла произнести. Уже несколько дней она постоянно чувствовала беспокойство. Она волновалась, сможет ли тигре в одиночку победить настолько сильного врага, да еще и спасти Эллин. Ну а тигре продолжал нежно гладить Титту по голове и спине, пока она окончательно не успокоилась. Потом Титта поздоровалась и с Эллин, которая вошла следом. Хотя в карих глазах служанки появились слезы, когда она увидела Эллин, она все же не обняла ее, а просто низко поклонилась. Эллин распахнула объятия и с дразнящей улыбкой произнесла: «Титта, не будь такой сдержанной, я не против, чтобы ты обняла меня так же, как тигре». Горничная отрицательно покачала головой. «О, я бы с радостью это сделала, но на этот раз я позволю сделать это другому человеку». И взгляд Титты переместился куда-то за спину Эллин. Ванадис обернулась и увидела Лим. Хотя та смотрела со своим обычным необщительным выражением лица, можно было заметить, что ее плечи слегка дрожали. Эллин подошла к Лим. Казалось, она хотела улыбнуться, но не могла. Так она и стояла со сложным выражением лица, глядя на свою близкую старшую подругу. «Прости, что заставила тебя волноваться». Сколько эмоций таилось в ее взгляде и очень короткой фразе. Только Лим, понимавшая чувства Эллин, могла это понять. Лим не ответила и только молча смотрела на Эллин. Она не могла произнести ни слова, потому что замкнутое выражение лица, которое она заставляла себя сохранять, постепенно трескалось. Эллин вытянула руки и прижала голову Лим к своей груди, а Лим и не сопротивлялась. Вскоре послышались тихие всхлипы. Через четверть коку несколько человек сидели за столом внутри командирской палатки. Тигре, Эллин, Мила, Лим и Массас. Титта не присоединилась к ним и занялась приготовлением вина из добы для них. Однако она выглядела очень счастливой, когда наливала вино в чашки и подавала пирожные на тарелках. «Самое главное, хорошо, что вы благополучно вернулись». Массас поклонился Эллин, а потом, особенно низко, и Миле. «Я слышал обо всех обстоятельствах, но у меня не хватает слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нашей армии перед нашей грядущей битвой. Давайте пропустим такие чопорные приветствия. В конце концов, я просто плыла по течению», — легко ответила Мила, рассмеявшись. Вскоре перед каждым стояли вино и сладости. Тесто было приготовлено из пшеничной муки с добавлением яиц и сахара. Оно получилось сухим и подходящим для длительного хранения. И хотя оно было твердым, сладость, которая чувствовалась на языке, казалось, снимала усталость, накопившуюся в теле.